Любовь – незавершающийся гештальт? Романтическая любовь всегда строится по законам прерванного действия. Я всегда привожу пример. Не было бы никогда божественной комедии, если бы Данте всю жизнь не был безнадежно влюблен в Беатриче. Она всегда оставалась недостижимой мечтой, идеалом, о встрече с которым он мечтал. Мы знаем и то, что Петрарка никогда не прикоснулся к Лауре. И одновременно у меня не вызывает сомнения, что любовь Петрарки и любовь Данте — символы подлинной любви. Любви, парящей над временем. Повторюсь, незавершенность любви — это глубинный закон любви. Шаг в сторону. Когда мы говорим об эволюции человека, мы придерживаемся понимания, что человек — это незавершающийся проект эволюции. Когда мы говорим об истории любви, особо подчеркну, истории индивидуальной любви, мы говорим, что любовь — это незавершающийся проект развития личности. В любви личности нет финала. Даже когда личность уходит, ее любовь, как любовь Данте и Беатриче, обретает бессмертие. Она переживает своих героев. Любовь Петрарки и Лауры продолжает совершаться в тех из нас, кому дороги их образы, как символы человеческого достоинства и победы над бренностью бытия. Я веду речь о том, что переживаю сам. Я повторял, повторю и чувствую. Я живу, пока я люблю. И когда я говорю о любви, то еще раз смею заметить, что любовь вовсе не сводится к импульсивной коммуникации в диаде «он-она». В своей жизни я проживаю и переживаю любовь к своим родителям, подарившим мне энергию свечения в своей судьбе. Я проживал и проживаю любовь к моим учителям, которых считаю не только родителями, но и прародителями своими. Говоря об отношении к ним, я вовсе бы не хотел замкнуть слово «любовь» в существующую философии упаковку интеллектуальной любви. Подобные эпитеты только уплощают и упрощают чувства. Когда я говорю, что я люблю Владимира Тендрякова, Мераба Мамардашвили, Александра Галича или Булата Акуджаву, то это значит, что зримое и незримое общение с ними подарило мне эту любовь как проект моей собственной, незавершающейся жизни. А когда я пишу те или иные книги, это выражение моей незавершающейся любви к вам, мои читатели и слушатели. И когда уйду, тешу себя надеждой, что и в ком-то другом останется незавершенной и моя незавершающаяся любовь. Незавершенность любви в математическом смысле может быть выражено понятием предела. Напомню, это линия или точка, к которой функция вечно стремится, но никогда ее не достигает. Вечное стремление и есть инобытие незавершенности. Договорные же отношения, напротив, должны стать сбалансированными. Любовь — это всегда не Евклидова любовь, нелинейная любовь. Ее математическая гармония не похожа на ту арифметику, которая нужна для сведения баланса. Любовь — это гештальт, то есть такое целое, в котором каждая из частей раскрывается по-новому. Поэтому и невозможно сказать, есть ли у любимого человека недостатки и достоинства, да и вообще бессмысленно заниматься их пересчетом. Есть некоторая целостность, которая будет развиваться по мере того, как развивается поток любви. Баланс в договорных отношениях никогда и никому не гарантирован. Мы не можем сказать, что каждый из нас внес равный вклад, а значит, нет и гарантии того, что кто-то из нас не сочтет в какой-то момент себя недополучившим благо внимания или каких-либо иных ресурсов. Говоря о партнерских отношениях, мы в первую очередь торопимся условиться о расставании, о том, что нужно уметь прощаться так, чтобы не возникало неприятных чувств, чтобы мы сохраняли друг другу благодарность за время, проведенное вместе. Ранее в любви люди не начинали думать о расставании еще до того, как начали совместную жизнь. В комфортных договорных отношениях подобная история не является редкостью. Признаюсь, что я и сам когда-то грешил подобными чувствами. Мы в расставании грустим, навеки словно расстаемся. Мы все неверное простим и обязательно вернемся. Но, конечно же, как бы ни старались наши современники представить разрыв отношений только как один из этих этапов, это все же особый этап, и он не может быть безболезненным. Разрыв — это всегда потеря. И страх потери изначально висит в воздухе, делая отношения источником тревоги. Закрыть на это глаза невозможно, даже если речь шла только о сосуществовании по нормам комфорта, жизни в зоне комфорта. Разрыв отношений — это всегда утрата. Непрерывное предчувствие этой утраты, ее предзаданность, делают отношения полем тревоги. Один из экзистенциальных психологов, которые сложили немало гимнов тревоги, как-то обронил фразу, ставшую одним из определений современного человека. «Быть человеком – значит быть тревожным». Нам свойственно предугадывать и предвосхищать неприятные события, забрасывать себя в будущее. Поэтому мы будем тревожиться и в романтической любви, так же, как и в партнерских отношениях. Но если романтическая любовь всегда любовь поверх барьеров, и переживания здесь и сейчас перетягивают страдания от возможности будущей боли, то в договорные отношения тревога фактически встроена. Один из моих заслуженных собеседников, Милан Кундера, в романе «Бессмертие» уподобляет роман, построенный целиком на сюжете, узкой улочке, по которой персонажи, толкая друг друга, несутся к развязке. Он говорит, что ему хотелось бы писать вещи, которые читались бы неспешно, а поглощенность процессом искупала бы завершенность сюжета. Незавершенность любви не означает, что ни в ней не произойдет разрыва. Но она означает, что в любой точке любви не существует мыслимой возможности отдельности. Время в любви устроено иначе, как устроено время читающего тот или иной хороший роман. Наша поглощенность друг другом столь велика, что мы купаемся в здесь и сейчас, а не стремимся ускорить развязку. Когда мы входим в ту или иную великолепную книгу из тех, что Умберто Эко назвал открытым произведением, то ловим себя на том, что нам не хочется, чтобы она завершалась. Такова же и любовь, как открытое произведение. Она подобна книге, которую хочется читать, но не хочется спешить дочитать до конца. Смыслы открытого произведения неисчерпаемы, поэтому каждый открывает в нем свое. Договор, партнерские отношения — это серия сценариев с финалом. А любовь финала не имеет. Даже если людям очень комфортно друг с другом, Даже если секс божественно прекрасен, он тем и отличается от любви, что рано или поздно он завершается. Любовь же непонятно как, непонятно когда завершается, она длится даже после расставания. Это незавершаемый проект вашей жизни. И в этом смысле бывшей любви не бывает. Наоборот, отношения вполне могут завершиться и даже порой завершаются с некоторой непринужденностью. Может быть, это потому, что в них действует по правилам «все должно быть хорошо». Как только становится не очень хорошо, я из отношений выхожу, как из чата. Я их просто выключаю, чтобы мне стало лучше, чем с ними. Мне попросту не хочется подчиняться высшим силам, и тем более не хочется бесконечно зависеть от партнера. Нетрудно понять, какое чувство очень скоро начинает преобладать в партнерских отношениях. Тревога, страх расставания. Вдруг партнер завтра решит, что ему или ей будет проще без меня. А может быть, я сам завтра пойму, что мне не по пути с этим мужчиной или этой женщиной. Эта простота осуществления мгновенной воли, потенциальная энергия, которая всегда наготове, делает тревогу главным чувством партнеров в договорных отношениях. Тревога влюбленного иная. Испытывающий любовь тревожится о том, любит ли его еще, остается ли подлинная совместность. Если любовь взаимна, он находит множество неуловимых знаков, что совместность есть. Если любовь не встречает ответа, то захватывает уже не тревога, а глубокая печаль. Но при этом любовь длится, не убывает, не проходит. Тревога человека, находящегося в партнерских отношениях, отдаляет его от партнера, а не сближает с ним. Она порой ускоряет расставание, так как оно неизбежно, лучше пережить его одним махом. Или же заставляет вообще отказаться от близости. Именно этот радикальный вывод совершается очень быстро. Он наиболее органичен в подобной ситуации. Когда нам предстоит нечто завершенное, можно спросить себя, а стоит ли вообще начинать? Стоит ли вписываться в это событие? Ради чего его переживать? Много или мало оно мне даст? Этим вопросом в партнерских отношениях задаются нередко. Психотерапевты любят понятие перезаключения контракта. В позитивном смысле имеется в виду следующее. Каждый вечер можно спрашивать себя, действительно ли я хочу оставаться с этим человеком. Так, где мы избавляемся от диктата привычки и никогда не обнаружим внезапно через 20 лет, что уже разлюбили друг друга и остаемся вместе лишь по инерции. Но раз начав задавать себе этот вопрос, трудно остановиться. Ничто не гарантировано. Через какой-то период времени следует призадуматься и переоценить свои вложения и вложения партнера. Все ли еще наши отношения эмоционально сбалансированы? Все ли еще мне комфортно в них оставаться? Такая непрерывная переоценка происходящего, примат тревоги, датчики сбалансированности не только многократно повышают вероятность разрыва по случайным причинам, они еще и убивают спонтанность и снижают возможность людей в отношениях отдаваться непосредственному чувству. Тревога вытесняет порыв спонтанного действия, спонтанно переживаемой радости и совместности. Осторожность и беспечность – это весьма хрупкий союз. Для меня же беспечность – это, как ни странно, одна из ипостасей любви. Мне вспоминаются строки: «Мы были полностью беспечны, а значит, вечны». Что же касается связи беспечных отношений и партнерства, то беспечность в контрактах не ночевала. Если представить договорные отношения как некую клумбу, на которой партнеры могут высаживать цветы своих чувств, то единственным цветком, который на самом деле может там расти, надо признать особый цветок – цветок тревоги. Договор – оберег любви? Партнерские отношения в буквальном смысле этого слова подкупают своей честностью. Люди не обещают друг другу того, чего не могут исполнить, и даже склонны зафиксировать свое обещание в форме того или иного акта, документа. Однако отлитая в граните честность договора вовсе не означает выданную государством страховку от утраты любви. Таких гарантий, защищенных административной системой, по гамбургскому счету, не было и быть не может. Внутри конечной логики договорных отношений есть лишь жесткая причинно-следственная связь. Мы вступаем в пространство чистой адаптации, арифметики. Если я дал, у меня убавилось. Логика вне любви предполагает, что дающий жертвует и может в лучшем случае насладиться своей моральной правотой. Многие из нас хорошо помнят непохожие друг на друга психологически и исторически отличающиеся феномены Дон Жуана, Казановы и графа Калиостро. Путь каждого из этих героев, неоднократно заклейменных в истории как олицетворение беспутства и подмены подлинной любви игрой в любовь, весьма трагично заканчивается для этих игроков с огнем чувств. Вспоминаются психологически точные строки Николая Гумилева о трагедии одиночества Дон Жуана. «И лишь когда средь оргии победной я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный, испуганный в тиши своих путей, я вспоминаю, что ненужный атом я не имел от женщины детей и никогда не звал мужчину братом». Если любовь — это готовность к возникновению одного автономного «я» на двоих, то партнерские отношения — это изначальная ставка на оберег от драматизма будущих расставаний и конфликтов, оборачивающихся депрессией, деперсонализацией, разрушение своего «я». Умудренные жизнью люди посмотрят на все мои рассуждения с иронией. Они послушают и скажут, что любовь по контракту в повседневной жизни куда прочнее, долговечнее, легко воспламеняющейся и испаряющейся романтической любви. Я не буду с ними спорить. Они по-своему правы. Правы в ценностной системе координат культуры полезности. Но для меня, как и для многих моих заслуженных собеседников, сам феномен любви живет только в одном пространстве – пространстве культуры достоинства. Купидон без стрел. Слова, не ставшие смыслами. Когда-то я пытался сделать в своей жизни выбор между поэзией и наукой, и драма личностного выбора кристаллизировалась следующими строчками: «Не примирить мне двух послов, слова без смысла, смысл без слов». Ранее я неоднократно замечал, что именно невербальная коммуникация много точнее передает личностные смыслы наших переживаний, в том числе переживаний и проживаний любви. Но было бы глубокой психологической ошибкой отгородиться от могучего влияния вербального общения на наши с вами чувства. Надо признать, что слова очень много значат для формирования наших установок по отношению к другому человеку, в том числе и человеку, которому мы решили признаться в любви или которого решили отторгнуть. Проще говоря, то, как мы с вами говорим о любви, во многом определяет и то, как мы любим. Уже упомянутый мной, даже внешне похожий на мага, философ Александр Пятигорский писал: «Иногда мне кажется, что, говоря о любви, мы часто забываем, что разговор-то, собственно, не о любви, а об отношении к любви, о разговоре о любви. Догадка одного весьма известного современного британского поэта о том, что в обществе за последние полвека произошло довольно резкое понижение культуры выражения чувств, любовь теряет свое оружие, Купидон лишается стрел. Язык любви, слова о любви часто бывают весьма значимы. Они передают ту самую готовность к встрече, без которой любовь не сможет состояться. В наше время все более явно язык любви вступает в весьма сложные отношения с языком автономии, обособления, охраны территории своего «я». «Я» — суверенный, автономный, непрерывно совершающий выбор субъект. Так метко охарактеризовала стиль этой коммуникации, акцентированный на автономии, антрополог Полина Арансон. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что язык автономности весьма удобен для описания отношений партнерства. Ведь цель, ориентируясь на которую мы прописываем подробно все пункты договора, это описание возможных сценариев в случае негативного развития событий. Если случится нечто непредвиденное, что может вызвать у нас отторжение от партнера, то благодаря контракту мы можем пришпилить наше негодование действиями, поступками или внешним обликом другого, как бабочку булавкой. Когда люди используют язык насилия и вербальных манипуляций, они добиваются жесткой власти над жизнью другого человека в самой ранимой из сфер межличностных отношений, сфере его чувств и переживаний. Абьюзеры ломают судьбы людей, превращают семейные или партнерские отношения в трагичные спектакли насилия, о котором жертвы насилия порой не решаются рассказать по тем или иным особенным мотивам. Прикрываемые расхожей фразой «Мой дом, моя крепость», абьюзеры нередко мешают помочь жертвам насилия увидеть, что «мой дом» превратился в камеру пыток, к цене которых социальный мир нередко остается глух и нем. И все это происходит под флагом лицемерной защиты права на приватные семейные взаимоотношения. Сила диктата вербальной агрессии в межличностных отношениях привела в 20-м столетии к выделению особых пластов отношений, для обозначения которых стали использоваться слова кальки с английского. Абьюз — злоупотребление отношениями, оскорбление, психологическое, физическое, сексуальное насилие. Газлайтинг — слово произошло от названия фильма «Газовый свет», в котором мужчина специально делал так, чтобы газовые лампы горели приглушенно, а потом убеждал жену, что ей это только кажется, чтобы свести ее с ума. Гостинг от слова «гоуст» — привидение. Внезапное прекращение отношений без причин, когда человек становится призраком для собеседника и так далее. Но люди нередко используют эту лексику, уже ставшую профессиональной, чтобы добиться контроля над ситуацией и получить то, что называется еще одним англицизмом «empowerment», который можно перевести как «придание силы, наделение властными полномочиями». Ради большего контроля над возможными ситуациями мы становимся теми людьми, которые присваивают себе право обозначать теми или иными профессиональными терминами то, что происходит в межличностных отношениях. За их счет мы тщательно выстраиваем свои границы и прописываем любую возможность отомстить за их нарушения. Тут вспоминается известная каждому врачу, педагогу и психотерапевту мысль о том, что слово не только лечит, но и калечит. Немаловажен и такой аргумент. Знание соответствующей лексики сразу относит человека к некоему слою знающих людей, с которыми легко находить общий язык. Но вторжение нового языка, правовых норм в пространство интимной коммуникации — это зона особых социальных и межличностных рисков, вплоть до тяжелейших политических конфликтов. Напомню, что суды над крупными политиками и бизнесменами связаны с так называемым харассментом. Они уже многие годы заполняют страницы газет так называемыми «жареными новостями» и не уходят из массового сознания. А в результате публичное омертвляет личное. Я отдаю себе отчет, что любые, даже самые робкие возражения против договорных форм отношений в наши дни могут рассматриваться как оправдание насилия. Однако я вижу, что договор нисколько не отменяет реального насилия и, к сожалению, не мешает ему, ведь насильник по определению — нарушитель границ и никогда ни о чем не спрашивает. С ним бесполезно повторять «мне неприятно». В то же время сближение с добрыми намерениями сталкивается с тысячью препятствий. В условиях реального конфликта язык договора, язык предотвращения ущерба и негатива перестает работать. Люди начинают обвинять друг друга одинаковыми словами. «Абьюзер не я, а ты». Это ничем не отличается от старых конфликтов, кроме, пожалуй, одного — попытки полностью избежать ответственности. Помните Тютчевское? Мысль, изреченная, есть ложь. Пойманный и закованный в современные распространенные упаковки, язык перевоплощается в свою противоположность. При этом упускается из виду самое главное и психологически точное. Сама суть языка как трансляции личностных смыслов в его вербальной неуловимости. Когда Булат Акуджава роняет «Ваше Величество, женщина, да неужели ко мне?», то психологическим подлежащим является это самое «неужели». Язык любви уникален именно передачей этого замирания перед чудом. И когда Александр Галич признается жене: «Как мне странно, что ты жена, как мне странно, что ты жива, а я-то думал, что просто ты мной воображена». Он делится с нами чудом посюсторонности любви. А Наум Каржавин то и дело испытывает любовь, как переход границ между любимой и миром. Мне без тебя так трудно жить, а ты все смотришь, все тревожишь. И кульминация. Ты мир не можешь заменить, но ведь и он тебя не может. Земной язык любви и есть смысловой язык, язык личностных смыслов, язык незавершаемых, перевертышей и ускользающих догонялок. Хотя нам и страшновато в этом признаться, но этот пыл, эта восторженность при встрече с чудом в принципе непереводима на язык договоров. Любовь — внутренний диалог на двоих. Любовь рождается тогда, когда другого понимаешь без слов, когда общаешься с мыслями, а не только словами. Язык любви — это общение с другим, как с самим собой. Мой любимый психолог Лев Выгодский называл подобное общение, поднимающееся до Монблана понимания, внутренней речью. В одной из глав своего классического произведения «Мышление и речь» Лев Выгодский обращается к драме взаимоотношений между смыслом и словом. Для описания языка любви, совершающегося без слов, он прибегает к потрясающему по психологической точности фрагменту из книги другого льва, Льва Николаевича Толстого. В «Анне Карениной», толстовской драме о любви, бросающей вызов мнениям света и принятым социальным нравам, за крупными мазками толстовской смыслописи предстает кульминация любви как понимание друг друга. Эту кульминацию любви я и называю «любовь как внутренняя речь, одна на двоих». Послушаем, что пишет об этом Лев Семенович Выгодский. Яркие примеры таких сокращений внешней речи и сведения ее к одним предикатам мы находим в романах Толстого, не раз возвращающегося к психологии понимания. Никто не расслышал того, что он, умирающий Николай Левин, сказал: «Одна Кити поняла». Она понимала потому, что, не переставая, следила мыслью за тем, что ему нужно было. Мы могли бы сказать, что в ее мыслях, следивших за мыслью умирающего, было то подлежащее, к которому относилось никем не понятое его слово. Но, пожалуй, самым замечательным примером является объяснение Кити и Левина посредством начальных букв слов. «Я давно хотел спросить у вас одну вещь». «Пожалуйста, спросите». «Вот», — сказал он и написал начальные буквы. «К, В, М, О, Э, Н, М, Б, З, Л, Э, Н, И, Т». Буквы эти значили: «Когда вы мне ответили, этого не может быть, значило ли это никогда или тогда?» Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу. «Я поняла», — сказала она, покраснев. «Какое это слово?» — сказал он, указывая на «Н», которым означалось слово «никогда». «Это слово значит «никогда», — сказала она, — «но это неправда». Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: «Т, Я, Н, М, И, О». Он вдруг просиял. Он понял. Это значило: «Тогда я не могла иначе ответить». Она написала начальные буквы: «Ч, В, МЗИПЧБ. Это значило, чтобы вы могли забыть и простить, что было. Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего. «Мне нечего забывать и прощать. Я не переставал любить вас». «Я поняла», — шепотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его, так ли, взяла мел и тотчас же ответила. Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог представить те слова, какие она разумела, но в прелестных, сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы, но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ «Да». В разговоре их все было сказано. Было сказано, что она любит его и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром. Анна Каренина, часть 4, глава 13. Этот пример имеет совершенно исключительное психологическое значение, потому что он, как и весь эпизод объяснения в любви Левина и Кити, заимствован Толстым из своей биографии. Именно таким образом он сам объяснялся в любви Софье Андреевне Берс, своей будущей жене. Каренинианна между любовью и долгом. Созданная Львом Николаевичем Толстым Каренинианна — это и открытие любви как диалога на двоих, как наполненности внутренней речью на двоих, но это и описание предельной напряженности любви при соприкосновении с мнением света. У меня в сознании назойливо вспыхивает одна фраза совсем другого писателя, высвечивающая драму Анны Карениной. Как бы кому-либо не показалось странным, но это лишь две строчки из произведения Михаила Лермонтова «Смерть поэта». «Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит». Драмы Анны Карениной, драмы людей, понимающих друг друга на языке смыслов, а не только слов. Роман рельефно обнажает глубинную терминологию любви за пределами жестких общественных предписаний. Толстовская «Каренинианна» — драма без начала и конца. Это драма сложнейших отношений между любовью и жизненными благами, между любовью и предписанным в той или иной социальной системе долгом. Из многочисленных произведений, вновь и вновь описывающих подобную драму, сошлюсь лишь на два сюжета Каренинианны, запомнившиеся мне по фильмам еще 70-х годов. Я часто возвращаюсь в мыслях к сюжету из фильма «Полеты во сне и наяву». В этом продолжении толстовской Каренинианны сталкиваются любовь с тем долгом, к которому приковывают узы супружества. Герой фильма «Полеты во сне и наяву», роль которого проживает Олег Янковский, сталкивается с женой и любимой, находясь в своей машине. И криком души звучит на всю жизнь вонзившаяся в мою память обнаженная боль Олега Янковского. «Вот сидят две женщины, одинаково для меня близкие, с одной меня не связывает ничего, кроме долга, с другой — все, кроме долга». Мелодия диссонансов между любовью и долгом звучит и в еще одном никогда не стареющем мужском продолжении Каренинианны — осеннем марафоне. Там ценностный диссонанс между любовью и супружеским долгом мудро прожит нежным Олегом Басилашвили. Именно прожит, а не сыгран. Вероятно, многие идентифицировали себя в собственной жизни с Олегом Янковским в «Полетах во сне и наяву» или с Олегом Басилашвили в «Осеннем марафоне». Особенно с Басилашвили, поскольку он разрывался не между любовью и долгом, а между любовями и долгами, как одновременно борющимися мотивами жизни. Когда у тебя и любовь, и долг одновременно, в двух разных флаконах, это разрывающая твою жизнь мотивация многолюбия и боль. Боль, когда ты предаешь трепет близкого человека, боль за его боль, но ничего не можешь с собой поделать, чтобы рывком разрубить один из узлов любви. Не можешь и потому, что ты действительно по-разному любишь своими разными «я». И только время дальнейшей жизни становится временем самого беспощадного из судов. Суда понимания. Понимание не задним умом, а, простите, задним личностным смыслом. Прав был мой учитель, психолог Алексей Николаевич Леонтьев. Развитие личности – это поток разрешения самых трудных задач на Земле. Задач на смысл. Наитруднейшей из этих личностных задач и является неразрешимая задача любви. Суд понимания, как непрекращающийся суд разрешения задач любви, ты вершишь сам над собой. И оказывается, что в жизни существует потаенная лестница, лестница понимания любви как мучительный, самоисповедальный процесс решения задачи, ради кого ты топал и продолжаешь топать по планете людей. И откровение, повязанное с озарением, приоткрывает тебе, что ты можешь расстаться с теми, кого ты страстно целовал, но никогда не расстаешься с теми, кто тебя страстно понимал и поступками понимающей любви творил тебя, прощал, взращивал главное из твоих «я» в жизни, то самое одно «я» на двоих. Это и есть плод любви, ради которого не только стоило существовать и быть, ради этого и стоило жить. Этот плод любви есть то самое сокровенное, что называется смыслом жизни, решением той неразрешимой задачи самоназначения, ради которой и идет твоя жизнь в любви, жизнь одна на. На стороне уязвимости. Есть исследователи, которые любят удивлять. К их числу принадлежит и профессор антропологии Амстердамского университета, лауреат премии Спинозы Ан-Мари Молл. Для того, чтобы вы почувствовали стиль пера подобных мастеров, приведу ее высказывание из монографии «Множественное тело». Я поступила в медицинскую школу в 1976 году. На первом курсе обучения я обнаружила, что учусь много, но мне не хватает мышления. Ан-Мари Молл, не хватило мышления, и, посещая мастерские великих модернистов Мишеля Фуко и Бруно Латура, она создавала свои картины мира. Одна из этих картин проступает в ее книге «Логика заботы». В ней Ан-Мари повествует, что многие из нас почитают независимость и контроль над своей жизнью за абсолютное благо. Забота же их настораживает. В заботе они видят нечто подозрительное, снисходительное, покровительственное. Ведь если кто-то обо мне заботится, то явно или неявно я попадаю к нему в зависимость. Я признаю, что вручаю другому заботу о себе. Подобная интерпретация не случайно вызывает у Анн-Мари Молл сомнения. Она утверждает, забота вовсе не рабство и вовсе не установление контроля над вашим «я». И тут мне хочется пригласить к диалогу с Анн-Мари Молл такого влюбленного во Францию собеседника, как не раз упоминаемый в нашем с вами общении мыслитель Мираб Мамардашвили. В воображаемом диалоге с антропологом Анн-Мари Молл Мираб Константинович дарит нам необычную интерпретацию заботы. Он замечает, что забота — это бытие, пребывание при ближайшем. Как и Анн-Мари, Мираб Мамардашвили настаивает, что заботиться дозволено только о ближнем, о том, кого мы с вами знаем, о том, чьи мотивы и помыслы нам доподлинно известны. Если подобной магии между людьми не возникает, то это не забота, а это насилие и контроль, с которыми заботу частенько путают, а потому и страшатся ее. Забота, как твое пребывание при ближайшем, сущностно необходима не только тому, о ком заботиться, но и тому, кто заботится. И любовь нередко приходит в нашу жизнь в одеяниях этой заботы. Самого себя невозможно ни поцеловать, ни пощекотать, ни приласкать. Это может сделать только тот, кому мы вручим заботу о себе, кому мы доверили себя приласкать. И подобная забота раскрывается уже в ином пространстве, чем внешний контроль, а тем паче насилие. Страх уязвимости от того, что кто-то одевает нас в подобную заботу, а тем самым одевает и себя, конечно же, остается. Но любовь требует смелости вручить себя другому, тому другому, который сам себя вручил тебе. Тот, кому мы доверили заботиться о себе, тот, ради кого мы пошли на риск и решились. При этом мы нередко испытываем трепет. Страх и доверие здесь идут рука об руку, а без трепета нет ценности любви. Забота необходима. Человек не самодостаточен ни в какой точке своего бытия. Логика заботы заставляет усомниться в представлении о человеке как автономном существе, о том рациональном человеке, который совершает выбор, исходя из максимизации пользы. Как мы часто слышим, ты сам ее выбрал, а значит, ты сам повинен в этом выборе. Или же мнение света, спешащее не рассудить, а осудить, обвиняет мужчин или женщин за то, что они разделили любовь совсем не с тем человеком. Здесь вспоминаются стихи Евгения Евтушенко. «Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в мелкой суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это, и наш раздор необъясним, и оба мучимся мы с ним. Со мною вот что происходит. Совсем не та ко мне приходит, мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных, ненужных связей, дружб ненужных! Куда от этого я денусь? О, кто-нибудь, приди наружь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Признаюсь, что эта исповедь Евгения Евтушенко нередко была для меня смысловой опорой, и она помогала овладеть одним из самых тяжелых искусств — искусством расставания. Когда в жизни тебе приходится испить чашу разочарования, он не тот или она совсем не та, вот тут-то и появляется на сцене общество заботы, о котором повествует антрополог Ан-Мари Молл. Она говорит о том обществе, которое становится на его или ее сторону, а точнее на сторону их уязвимости, как платы за то, что они посмели ошибиться. И эта уязвимость предстает в системе координат общества заботы не как стыд за содеянный выбор, а скорее как уважение за смелость, за то, что он или она решились на поступок любви. Любовь — это поступок, а потому из нее невозможно изъять ответственность. Любящие всегда ответственны друг за друга. Любовь не может быть только бездеятельной, не может быть лишь созерцательной. Забота о другом, о том, кого любишь, забота, которую любящий с трепетом принимает, неотъемлема от особых жизненных поступков, поступков любви. Мастер анализа поступка Михаил Михайлович Бахтин поведал нам, что само существование человека в мире уже предполагает ответственность. Если мы свободны, то каждый наш поступок — это не следствие того, что на нас воздействовали определенные внешние силы, а осмысленный и значимый самодеятельный акт. И поступок непременно выражает нашу личностную автономию, а не зависимость от тех или иных воздействий. Акт поступка неразрывно связан с личностным выбором. Там же, где есть личностный выбор, там всегда есть неопределенность исхода, есть риск и ответственность, которую мы несем за тех, кто вручил нам себя, за тех, кто одарил нас счастьем о себе заботиться. И подобная ответственность, услышьте, не отнимает у вас индивидуальность. Напротив, именно ваша индивидуальность расширяется и порождается поступками любви. Тут мне хочется еще раз обратиться к искрометному писателю и мыслителю Милану Кундере. А Милан Кундера смотрит на то, что я вам наговорил, и добавляет: «Человек может быть целиком сам собой лишь тогда, когда целиком принадлежит другим». Я много раз писал, что жизненный путь — это история отклоненных альтернатив, кем вы хотели стать и не стали. И каждый наш жизненный выбор — это выбор самого себя. Путь к любви — это всегда путь без финала. Он требует бесстрашия, страданий, трепета и поступков.